Прощание с друзьями. Народ слышал истины Янагуса, которые тревожили сердце и зароняли в душе семена веры. Поэтому Гус и в изгнании оставался объектом пристального внимания католического духовенства. В 1414 году его пригласили на Вселенский собор в Констанц, и наступил третий период его жизни, который закончился его мученической смертью. Император Сигизмунд, в то время он был императором Священной Римской империи, он отправил Гусу личное приглашение на собор и обещал предоставить ему возможность высказать свои убеждения перед святыми отцами собора. Обещал даже отпустить безопасно его на родину, даже в том случае, если Гус не подчинится решению собора. Охранная грамота высшего представителя светской власти – должна была обеспечить Гусу безопасность в этом далеком путешествии из Чехии в Констанц и обратно, а также покровительство на соборе. В этом акте сказано: «Мы, Сигизмунд, Божьей милостью король римлян, принимаем достопочтенного магистра Гуса, бакалавра богословия и магистра искусств под наше и священной империи покровительство и защиту. Поэтому предписываем всем, чтобы ему было дозволено проехать в Констанц, оставаться там и свободно возвратиться. Причем для охраны его и сопровождающих его лиц должно давать проводников ради чести и уважения нашего величества». Ян Гус, получив приглашение от короля, решил отправиться на собор в Констанц. Он видел в Констанцском соборе новую возможность для защиты и утверждения истины. В лице собора образовалась новая высшая инстанция, где уже не Папа Римский решал дела в качестве единственного судьи, но где сошлись представители всей видимой части церкви – кардиналы, святые отцы, доктора богословия, а сам Гус не переставал себя считать членом католической церкви. В нем не угасала надежда на преобразование церкви путем соборов. Он верил, что католическую церковь можно и нужно реформировать. В письме к императору Сигизмунду Гус просит лишь о том, чтобы ему было дозволено публично изложить свои взгляды на соборе. Цитата. «Ибо никогда я не учил ничему тайно, но всегда открыто, там, где собирались более всего магистров, бакалавров, священников, рыцарей и прочего люда. Так и впредь желаю излагать свое исповедание и учение открыто и всем, кто бы не пожелал слышать и спрашивать моих суждений. Я желаю каждому отвечать с помощью Духа Господня. Надеюсь безбоязненно исповедовать Христа Господа, даже если бы оказалось необходимым претерпеть за это смерть. Ведь сам Царь царей и владыка владык в образе человека бедного, кроткого и покорного принял за нас мученический венец, заповедав нам идти по стопам его. Он, греха не сотворивший и уста свои не осквернивший ложью, унизился, дабы своею смертью нашу смерть попрать, и положил нам страдать во смирение, ибо не напрасно сказано: блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Конец цитаты. Многие друзья уговаривали Гуса отказаться от этой поездки в Констанц, но остаться в Чехии под защитой народной любви. Никто из них не доверял охранной грамоте короля. Друзья со слезами прощались с наставником. Один чех сказал Гусу: «Тебя осудят, магистр, будь в том уверен». Бедный портной, расставаясь с наставником, говорил ему со слезами: «Господь да будет с тобою! Предчувствую, дорогой Ян, что едва ли ты возвратишься невредимый. Да подаст же тебе король небесный все блага за твое верное и старательное наставление в том учении, которое я слышал от тебя». Ян Гус написал прощальное письмо чехам, и в этом послании, в прощальном, он высказывает предчувствие своих страданий и предстоящей смерти. Цитата. «Я уезжаю к могущественным и многочисленным врагам моим, из которых худшие – это наши соотечественники. Но уповаю на своего милостивого, мудрого и всемогущего Спасителя, что Он по обещанию Своему и по Вашей верной молитве дарует мне мудрость и мужество Духом Святым, чтобы пребывать мне непоколебимым и не совратиться на ложный путь. Если Господь повелит мне претерпеть искушение, поношение, заточение и смерть, то я буду утешать себя тем, что Он и Сам претерпел это и Своим возлюбленным слугам определил те же страдания. Собою дал нам образец страдания за Него ради нашего спасения. Он – Бог, а мы – Его творение. Он – Господь, а мы – слуги Его. Он – Царь всего мира, а мы – слабые люди. Он – без грехов, а мы – грешники. Он ни в чем не нуждается, а мы нуждаемся решительно во всем. Но при всем этом Он пострадал. Почему бы и нам не пострадать? Наше страдание, соединенное с любовью, есть наше очищение от грехов и избавление от вечных мук. Ничего не потеряет его верный слуга, если с Божьей помощью пребудет твердым. Любезные братья и сестры, молитесь усердно Господу, чтобы Он даровал мне твердость и сохранил меня от грехов. Если смерть моя послужит к славе Божьей, а вам к успеху, то пусть Он пошлет мне и смерть без малодушного страха. Если же больше пользы будет в моем возвращении, то Он устроит это для нашего совместного поучения в Его законе, для разрушения сетей Антихриста и оставления нами доброго примера будущим поколениям наших братьев. Но по всей вероятности вы уже не увидите меня в Праге до самой моей смерти. Если же всемогущий Бог пожелает возвратить меня к вам, тем радостнее мы встретились бы снова. Во всяком случае, мы встретимся в Царстве Небесной радости. Еще в этом же письме он пишет: «Вполне уповаю на милосердие Божье, что Он не допустит поносителям и противникам правды взять верх над моею правдой». Янгус мог бы вместе с апостолом Павлом сказать: «По влечению Духа иду в Констанц, хотя узы и скорби ждут меня, но я не дорожу жизнью моей». Октября 14 года Гус отправился в Констанц. Чешский король Вячеслав IV дал ему стражу, состоящую из трех рыцарей, для безопасности в пути. Гус поехал в открытом экипаже, на нем было одеяние священника, на двух вазах везли припасы и корм для лошадей. Его путь в Констанц длился 23 дня через города Германии. Путь Гуса в Констанц был для него триумфальным шествием. Магистр всюду встречал большое расположение к себе. Дорогой свободно беседовал с немцами о своем деле, раздавал свои объявления с приглашением на собор, вел диспуты и беседы. Во всех городах народ выходил к нему навстречу, желая видеть и слышать его проповедь на немецком языке. Наложенное на него отлучение, анафема, нигде не соблюдалось. Хозяева домов, в которых он останавливался, с радостью принимали чешского реформатора. Гус писал: «До сих пор я не встретил ни одного врага. Немцы приняли меня весьма благосклонно. Прибыв в Зельцбах, мы остановились в том доме, в котором собрался земский суд. Я сказал, обращаясь к советникам и старейшинам: „Я тот самый Янгус, о котором, полагаю, вы слышали много плохого. Испытайте же меня сами“. Много беседуя со мною, они весьма милостиво приняли мое исповедание веры. В городе Лауф посетил меня приходской священник, великий законовед. Я с ним беседовал, и он согласился со мной. В Нюрнберге Прибытие наше было возвещено заранее купцами, опередившими нас, вследствие чего народ стоял на площади, спрашивая: «Кто Янгус? Где Янгус?» Во время обеда меня известили, что на дворе собралось много магистров, желающих беседовать со мною. До поздней ночи мы беседовали. В заключение все магистры и горожане сказали: «Все, что мы слышали о тебя, магистр, совершенно согласно с истинной верой, и мы в течение многих лет учили тому же». Мы расстались с немцами друзьями. Было дозволено чешскому священнику проповедовать народу во дворе замка. Для проповеди Гус избрал текст священного писания из повествования Евангелия от Луки о милосердном самарянине. «Иди и ты поступай так же». Мощно проникли в сердца всех слушателей слова Гуса: «Люби ближнего своего, как самого себя». Один из монахов-католиков, слушая проповедь Гуса в одном из городов Германии, написал в своих летописях следующее: «Когда я услышал Гуса, то мне пришло на мысль изречение Священного Писания: „И исполнились все Духа Святого“. О, милый Николай, какая перемена произошла в моем сердце! Вместо мрака мертвой веры во мне просиял свет познаний Евангелия. Вместо ненависти и гнева к Джону Виклифу и многим другим еретикам ко мне возвратились в эти вечерние часы покой и примирение, и уже ни в коем случае я не буду впредь обвинять ни одного из моих ближних за его дело и поступки. Такое учение нельзя называть еретичеством, иначе и самого Христа нужно было бы называть во всем и всюду еретиком». Конец цитаты. Все дороги, ведущие в Констанц, были запружены всадниками и экипажами, а сам город был переполнен представителями всех наций и сословий. Если верить известиям того времени, то около 100 000 иностранцев светских и духовных прибыли в небольшой город Констанц. Более 40 000 лошадей верховых и вьючных расположились в городе и в его окрестностях. Гусу стоило взглянуть на любого из приехавших в Констанц епископов, чтобы осознать главную причину зла, разъедавшего католический мир. Он писал: «Как далеки эти духовные пастыри от цели, указанной Христом! Вместо того, чтобы жить в простоте и смирении, они владеют землею, они хотят подчинить себе даже королей. Кто узнает в этих епископах, окруженных свитами рыцарей, блистающих золотом и серебром, учеников смиренного распятого? Откуда все это зло? Я трепещу, боюсь сказать, но не смею и умолчать. Я не хочу, чтобы сказали обо мне: „Горе ему, он молчал и запятнал свои уста молчанием“. Источник всей этой заразы – римский двор. Не только потому, что он не исполняет своего назначения, но и потому, что сам продает веру и церковь. Народ гибнет, и виновны в его гибели все мы, обязанные вести его к жизни, а не к смерти». Ноября 14 года Гус прибыл в Констанц и поселился в жилище на улице Святого Павла в квартире почтенной вдовы Фиды, названной им Сарепской вдовицей. В этой квартире Гус окружала атмосфера приветливости. У многочисленных посетителей соседей Фиды вошло в привычку участвовать в домашних молитвах Гуса, а он, пользуясь случаем, обращался к ним с краткой проповедью. Первое время своего пребывания в Констанце Гус, сидя в своей комнате, написал сочинение о необходимости причащать мирян под обоими видами – хлебом и вином. Еще на родине Гус приготовил несколько речей, в которых он думал исповедовать свою веру и свои убеждения перед епископами и докторами всех народов, а именно «Трактат о достаточности заповеди Христа для управления церковью». Трактат под названием «Речь для уяснения своей веры». Трактат под названием «Речь о мире». Но эти три речи не были произнесены на соборе. Гус ожидал публичного диспута, но участники собора совсем не собирались выслушивать его аргументы в защиту своих убеждений, и они не хотели вступать с ним в дискуссии по поводу власти папы и авторитета Библии. Осенью 14 года в немецком городе Констанце начал работу Вселенский церковный собор. Собор продолжал свою работу 4 года. Перед собором были поставлены три главные задачи. Первое – дело веры, защита католического учения от ереси. Наиболее опасной ересью для церкви была ересь Яна Гуса. Второе – дело единства, прекращение раскола, избрание одного папы. И третье – дело реформы, преобразование церковных порядков в интересах иерархии. Прошу заметить, реформа не в интересах истины, а реформа в интересах иерархии. Константский собор был не только церковным собранием, но и европейским конгрессом. В Констанц съехалось небывалое до тех пор число представителей церкви и государств. Высшие церковные и светские сановники приезжали в сопровождении многочисленной свиты. В работе собора принимали участие представители и церковной, и светской власти. Среди представителей церкви были папа Иоанн XXIII, 4 патриарха, 29 кардиналов, 47 архиепископов, 160 епископов, более 200 аббатов, множество докторов богословия, 18 аудиторов священного папского дворца, 18 папских камергеров, 24 писаря индульгенции, 142 писаря бул. Среди светских делегатов был император Сигизмунд, 39 герцогов, 53 князя, 132 графа, более 700 рыцарей, послы всех имперских городов, много музыкантов, шутов, ювелиров, купцов, женщин легкого поведения и всякой челяди светского общества средних веков. Перед этим собранием должен был предстать Ян Гус. Папа Иоанн XXIII даже отменил отлучение его, которое должно было быть наложено на город в связи с появлением там Яна Гуса. Он позволил горожанам участвовать в религиозных службах. Между тем враги Гуса собрали нужную сумму для ведения судебного процесса и подкупили заинтересованных лиц. Кардиналы, собравшись к папе Иоанну XXIII, келейно обсудили учение Гуса и решили, что он должен быть взят под стражу, но хитростью. 28 ноября 2014 года в полдень в квартиру Гуса пришли два епископа в сопровождении двух господ. Они заявили, что пришли с мирными намерениями. Они желают пригласить Гуса в епископский дворец для беседы с папой и кардиналами. Между тем, у квартиры Гуса и во дворе стояло войско на случай его сопротивления. Рыцарь Ян из Хлума заявил протест пришедшим, говоря, «Гус находится под непосредственным покровительством короля и священной империи». И до приезда Сигизмунда дело Гуса, согласно желанию короля, не должно быть начинаемо. Гус согласился явиться на частный допрос. Выходя из дома, Гус простился с хозяйкой квартиры. Она горько плакала. Он сел на лошадь и отправился в дворец архиепископа в сопровождении посланных и рыцаря Яна из Хлума. Вечером Гус был арестован в папской резиденции. В ту же ночь он был спрятан в доме одного константского священника, где содержался под присмотром вооруженной стражи 8 дней. Против заточения Гуса протестовал его верный друг Ян из Хлума. 15 декабря он прибил на вратах главного константского храма протест на латынском и немецком языках против произвола кардиналов и написал о случившемся императору Сигизмунду, что нарушена его охранная грамота. Арест Гуса произошел без ведома императора, который в то время был на пути в Констанц. Сигизмунд, извещенный об аресте Гуса, поначалу видел в этом оскорбление императорского достоинства. Он пришел в сильный гнев и объявил о своем намерении силой освободить узника и, если нужно, разломать двери темницы. По прибытию в Констанц один из епископов сказал императору: «Не следует сдерживать обещание, данное еретику». Император уступил членам собора и предоставил духовенству полную власть над судьбой своего подзащитного. Он объявил, что в процессе против Гуса кардиналы имеют право действовать по своему усмотрению.